Глава шестая. «Что думаешь на этот счет?» — спросила у меня сестра императора. «Только если при моем непосредственном контроле», — немного подумав, ответил я. «Я с ними этой темы не касался, но согласен, что рано или поздно стоит им показать проклятые артефакты и все то разнообразие, которое они собой представляют». «Вот и хорошо», — довольно улыбнулась Анна Сергеевна. «Сам показ моих учеников не был чем-то примечательным, кроме того, что Романова вновь продемонстрировала мне, что она видящая, и быстро поняла, что у Шапошниковых уже есть духи. Говорить она ничего на этот счет не стала, но, по ее взгляду, и так все было понятно. Потом она коротко переговорила с Евгением и Евгенией и удалилась по своим делам. Из-за этого создавалось впечатление, что мы зазря сюда добирались, но это, опять же, если не знать про способности сестры императора. Ей не пристало самой посещать меня, да и это было бы неправильно, но я ее доверенное лицо, и вот как раз мои посещения СИБ были вполне обычным делом. Другой вопрос, что я редко сюда приезжал, но это уже частности. Главное, что Романова могла лично убедиться, что я исполняю взятые на себя обязательства, и мои ученики действительно становятся похожими на меня. Как-никак, до этого никого подходящего на роль шамана не было. Да и тот отряд, который мне временно передавали на тренировки, конечно, стал сильнее, но опять же, в рамках того, что они уже умели. Здесь же я подтверждал, что все вложенные в меня ресурсы приносят то, что требовалось, а значит, от меня пока что отстанут. Единственное, что действительно... Придется отправить учеников в хранилище. Но если так посмотреть, им все равно надо будет рано или поздно познакомиться с проклятыми артефактами и начать с ними работать. Тем более шаманы для этой задачи подходили куда лучше обычных людей, которые только и могли, что изучать их воздействие. Откладывать посещение этого таинственного места я не стал и запросил разрешение у Аркура, который все это время стоял неподалеку. Мужчине, который всегда оставался холоден в любой ситуации, это, разумеется, не особо понравилось. Но то было решение его госпожи, и противиться Аркур не мог. Благодаря этому, уже спустя 2 часа после всех согласований, мы были на месте. Что удивительно, но привычных мне сотрудников не было. А я ведь думал представить своих учеников Константину и Анне, но, как мне сказали... Время от времени между отделениями хранилища происходит ротация кадров, как, собственно, меняются и зоны ответственности. Я на это ничего говорить не стал, чтобы случайно не проболтаться, что вообще не знал, что таких отделений далеко не одно. Знакомиться с новыми сотрудниками склада проклятых артефактов я не стал, как это было с предыдущими, так как не собирался здесь находиться долго. Но, тем не менее, нам предоставили простейшие и не сильно опасные артефакты, чтобы как раз поучиться и при этом случайно не убиться в процессе. «Так, лучше отойдите», — устало вздохнул я. «А что мы делаем не так?» — обиженно насупилась Евгения. «То есть тебя не смущает, что артефакт, с которым ты работала, вдруг стал искрить?» — спокойно спросил я. Девушке я дал в руки ручку, которая не была проклятым артефактом в полной мере. Скорее, она обладала свойствами выскальзывать из рук, как бы ты ее не удерживал. Как это получилось, я даже не задавался вопросом. С некоторыми вещами подобное просто происходит. Попытка же воспроизвести эффект становления этого предмета артефактом могла привести как к нулевому результату, так и к совершенно непредсказуемым последствиям. Именно поэтому шаманы занимались лишь нейтрализацией таких вещей и не более того. «А может, она так и должна была делать?» — вконец обиделась на меня ученица. «Возможно, но не в этом случае», — покачал я головой. «Теперь я хотя бы понимаю, в чем проблема». «А со мной что?» — тихо спросил ее брат. «У тебя-то как раз проблемы нет», — похлопал я парня по плечу. «Быстро справился, но сразу скажу...» Заметил я взгляд его сестры в сторону родственника. «Далеко не всем дается так просто деактивация проклятий. Тем более, вы просто следовали моим словам, не понимая базовых принципов. Так что не стоит думать, что у кого-то что-то не получилось просто так. Я надеюсь, всем все понятно?» — строго посмотрел я на девушку. «Понятно», — пробурчала Евгения. «Но все равно обидно. Почему у меня все время все выходит не так?» «Потому что необходимо терпение. В нашем деле оно всегда нужно», — улыбнулся я ей. «В тебе много силы, и ты со временем станешь способной на многое. Но тонкие манипуляции тебе даются сложнее. Собственно, этим мы и займемся». «А у меня получается как раз обратная ситуация», — решил уточнить Евгений. «Да, в некотором роде», — кивнул я. «Ваш запас сил примерно одинаковый, но ты лучше работаешь с более тонкими энергиями. Возможно, именно поэтому на ритуал у тебя откликнулся паук, а у тебя», — перевел я взгляд на его сестру, — «змея». «Все в соответствии с тем, в чем вы хороши». На этом изучение их возможностей в этом направлении для меня были закончены. Понятно, кому и на что стоит уделить внимание, и придется придумывать какие-то упражнения для учеников, так как даже простейших проклятых предметов мне не дадут, а значит, надо будет что-то придумывать. Дни сменялись днями, и вот большая часть экзаменов мной были сданы, а мои ученики все лучше продвигались на пути к тому, чтобы стать полноценными шаманами. Тем не менее, новости, которые доходили до меня, были не самыми радужными. Пусть одна аномалия стала вести себя странно из-за, получается, выходцев из нее же, которые накапливали силу, но это не значит, что и остальные не могут начать вести себя так же. Элиас во время допросов либо отмалчивался, либо говорил, что ничего не помнит. И я был склонен поверить ему. Слишком гордым был черный дракон, и в эти моменты он чувствовал себя неловко и старался избежать этой темы. Так что, вполне возможно, это все может повториться. Но на самом деле я бы не хотел с этим больше сталкиваться. Это мне еще повезло, что тот рыцарь не успел набрать больше сил. А как бы оно сложилось, если бы он был в другом состоянии и, более того, мог бы противостоять мне, в том числе в духовных атаках? Но и как защититься от этого, непонятно. А с другой стороны, это была не моя забота. Да и знал я об аномалиях не так много, чтобы вообще понимать, как с этим справляться. Вот на государство работают целые отделы ученых, которые пока что научились закрывать аномалии в момент их появления. А что уж говорить, когда они начинают вести себя совсем не так, как все привыкли. После того, как я уничтожил источник изменений в аномалии, все пришло в норму. Но кто знает, когда подобное произойдет еще раз. Более того, я не мог ничего сказать о той обнаруженной мной лаборатории, потому что это было делом другого государства, и лучше не раскрывать, что я в курсе таких вещей. Но самым неприятным было то, что на границах империи увеличивалась общая напряженность. Пока что это выражалось в мелочах, но аналитики рода уже подметили увеличение цен на некоторые ресурсы, добываемые за границей, как и то, что на рынке идут интересные движения, которые как раз дают очень много намеков знающим людям. Ну а раз наши аналитики это вычислили, то рано или поздно подобное дойдет и до других. Последствия этого сложно предсказать. А ведь мне так хотелось вести по возможности мирную и спокойную жизнь, не встревая во все это. Так что, вместо того, чтобы возвращаться после очередного сданного экзамена в университете, я решил просто прогуляться по городу. Конечно, меня одного не оставляли, и по моему маршруту шли люди рода, сливаясь с толпой, но все же они давали мне некоторую иллюзию того, что я нахожусь здесь один. Светлана была занята координированием всех групп, ну а Елена решила просто забраться на крышу ближайшего здания и уже оттуда следить за происходящим. С ее возможностями ей было несложно провернуть все это незаметно для обычных людей. «Редко, когда ты выбираешься в город», — появилась рядом со мной Асайда. «Сама же знаешь, что я постоянно чем-то занят», — с улыбкой ответил я, сделав вид, будто ответил на звонок по наушнику. а то вид разговаривающего самого с собой человека может вызвать у многих довольно странную реакцию. Лучше еще было бы делать вид, что говорю по телефону, но не хотелось занимать одну руку ради актерской игры. «А мне интересно, как вы, люди, живете?» Неожиданно на плечо мне уселся Элиас. «И что же здесь интересного?» «Вы вообще странные существа», — принялся отвечать дракончик. «Ходите на двух ногах, летать не умеете, и вообще хрупкие больно». «Все понятно с тобой», — хмыкнул я, покачав головой. «Ну тогда изучай». «А вот этот паренек странный», — указал своим когтем на одного из прохожих Элиас. Я посмотрел на того, кто его заинтересовал, и им оказался школьник из старших классов или же небольшого роста студент, который до этого вышел из магазина и сейчас кормил дворовых котов, которые так и ластились к нему. Сразу было понятно, что он делает это далеко не первый раз, и животные его совсем не боятся. Более того, кошек с каждым мгновением становилось все больше, так что паренек, подхватив еду, отвел их в переулок рядом с магазином, чтобы не мешать другим прохожим. Причем никто на него не обращал внимания, а значит, он делал это довольно часто. «Присмотрись», — заинтересованно посмотрела на него Асайда. Я перешел на духовное зрение и чуть было удивленно не присвистнул. Вокруг парня крутились не только коты, но и духи, причем духи тоже кошачьей природы, но самые разные. Правда, среди них не было ни одной никоматы, но опять же, несмотря на обличье, духи могут между собой сильно отличаться и иметь самые различные способности. Я видел у них даже стихийные проявления, что уже было необычным. И все эти кошки крутились вокруг паренька, который не видел в этом ничего необычного. «Кажется, мы нашли еще одного потенциального ученика для тебя», — повернулась ко мне Кицуне. «Если он еще согласится им стать», — хмыкнул я. «Пока не спросишь, не узнаешь», — улыбнулась девушка. «Тоже верно». Не став откладывать это дело, я решительно пошел вперед, но еще до того, как я успел окликнуть парня, он сам обернулся в мою сторону. Собственно, вместе с этим на меня посмотрели все те коты, что живые, что духи, что его окружали. Выглядело жутко. «Здравствуйте», — вежливо улыбнувшись, поклонился он. «Я вас ждал здесь давно». «Ждал?» — непонимающе переспросил я.